и решил, пора спуститься на землю. Возможно, Думчев уже вернулся. Приглашу его на пир. Впрочем, еще один глоток. Сильный резкий удар в теме свалил меня с ног. Я заметался по огромному полотнищу листа. Два муравья наскочили на меня. На большом тракте. Один из муравьев потащил меня с листа на ствол, а со ствола прямо вниз. Другой муравей догонял нас. Если бы этот второй муравей ростом поменьше действительно помогал первому, мне бы не сдобровать. Но все дело в том, что он точно задался целью мешать своему товарищу. Он то забегал вперед и тащил меня обратно, вверх по стволу, то, становясь поперек дороги, подставлял свою спину, чтобы принять всю тяжесть моего тела непременно на себя. Всем этим он очень мешал большому муравью. Я быстро разобрался в этой сумятице. Марк Твен описывает, как два муравья, найдя ногу кузнечика, волокут ее домой. После каких-то совершенно превратных умозаключений они берут ногу за оба конца и тянут изо всех сил в противоположные стороны. Сделав некоторую передышку, они совещаются. Оба видят, что что-то неладно, но что не могут понять. Снова берутся за ногу, результаты по-прежнему те же. Начинаются взаимные пререкания. Один обвиняет другого в неправильности действий. Оба горячатся, и, наконец, спор переходит в драку. Они сцепляются и начинают грызть друг друга челюстями и катаются по земле, пока один из них не поранит руку или ногу и не остановится, чтобы исправить повреждение. Происходит примирение, и снова начинается прежняя совместная и бессмысленная работа, причем раненый является только помехой. Стараясь изо всей мочи, здоровый тащит ношу, и с ней раненого друга, который вместо того, чтобы уступить добычу, висит на ней. Кто не наблюдал за жизнью муравьев, за их «работой» в кавычках? Были люди, которые считали муравьев высокоорганизованными животными, наделенными почти разумом. Но прав Марк Твен, говоря о муравье. Удивительно, как такой отчаянный шарлатан ухитрился морочить столько веков чуть ли не весь мир. И добавляет, муравей хорошо работает тогда, когда за ним наблюдает неопытный натуралист, делающий неверные выводы. Но почему же груз все-таки прибывает по назначению в муравейник? Только потому, что каждый муравей, хотя и мешает своему соседу, все же тащит груз к родному гнезду. Таким образом, какое-нибудь зерно, влекомое муравьями в муравейник, движется по самой прихотливой кривой то вперед, то назад, то направо, то налево, и все время это зерно кружится и переворачивается. Все это я вспомнил, когда муравьи тащили меня куда-то, и стал лихорадочно соображать, как мне от них отбиться. Вот один из муравьев столкнул меня со ствола вниз, но я мгновенно уцепился за какой-то бугорок на стволе и сразу же вытянул ногу, за которую меня и схватил другой муравей. Схватил, потащил вверх и тем самым удержал от падения на землю. Так каждое мгновение, приноравливаясь к нелепостям их взаимной помощи, я помог муравьям весьма бережно, осторожно спустить меня на землю. Только тут я заметил, к кустам, на которых паслись стада тлей, пролегала торная муравьиная дорога. По-видимому, она тянулась до муравейника. Дорога была покрыта быстро снующими муравьями. Они спешили к тлям. Похитители волокли меня по хорошо протоптанному тракту. Здесь к ним подоспело еще несколько муравьев. И тут я увидел, за деревьями травами движутся два больших блестящих жука. И показалось мне, что они тянут на веревках красное бревно с гигантскими золотыми буквами «Пионер 3М». Прочел я и подумал, тяжкий сон. Муравьи подхватили и потащили меня по земле. Надо выиграть время, сказал я себе. Либо Думчев вернется и выручит меня, либо я сам что-нибудь придумаю. Я взглянул на своих похитителей и не мог не рассмеяться. Ведь все, что происходит со мной, прежде всего смешно. Весьма несложная задача была передо мной — мешать муравьям, которые влекут меня к муравейнику, и помогать тем, которые тянут в сторону. И тут пошла потеха. Я помогал то одним муравьям, то другим. Таким образом, я побывал и у одной обочины дороги, и у другой. Потом снова оказался на муравьином тракте. Чем больше муравьи помогали друг другу тащить меня, тем легче мне было мешать им. Я то двигался вперед, то уходил обратно, то усаживался на чью-нибудь спину. Но я понимал, они тащат меня все-таки в муравейник. В тот миг, когда я окажусь там, начнется самое страшное испытание. На миг мне представилась картинка из одной старой книжки по природоведению —